Английский посол в Стамбуле, отличный шпион, навестил Драгомана Мавро Михали и сказал, что ему известно о тайном сговоре султана с Венским двором. При этом он выложил кисет с деньгами. Здесь 100 пиастров. «Я жду от вас копии трактата». «Мне отрубят голову», — сказал Мавро Михали. «Но 100 пиастров вы уже взяли». С копией трактата он снял еще 2 копии и переслал одну Фридриху II, а другую в Петербург. Открылась неприглядная картина свирепой жадности Марии Терезии. Она хотела обладания Польшей до самых стен Варшавы, цеплялась за Галицию с Буковиной, жаждала виноградной Молдавии и мясной Валахии. Никита Иванович Панин даже не удивился. «Странно, что наша маменька не захотела Киева». А король Фридрих переслал Кауницу письмо, в котором выделил фразу: «Осмелюсь заметить, что у вашей Вены отличный аппетит». Потемкин снова обрел аппетит и поглощал сырые бураки, заедая их нежными вафлями. Ему повезло. Лекарь Гензель ошибся. Но в Москве врачи тоже ошиблись, и судьба города была решена. Дворянство выехало в деревни, войска спешно вывели в летние лагеря, народ же остался чуме на съедение. Фельдмаршал Петр Семенович Салтыков жаловался генерал-поручику Еропкину. «Вот хвороба какая! Не знаешь, когда и кого ухватят. Того и гляди, что зайдешь ты, Петр Митрич, завтрево ко мне на кулебяку, а тебе скажут, что я... Вернее, братец, случится так. Зайду я к тебе завтрево на кулебяку, а мне доложат, что ты уже... Ау?» И такое, возможно, не перечил ему Еропкин. Московский архиепископ Амвросий Зертис-Каменский настаивал на закрытии общественных бань и базаров, которые считал рассадниками заразы. «Что ты, что ты!» — всполошился фельдмаршал. Он был против карантинов, сообщая правительству: «Почти весь город питается привозным хлебом. Ежели привозу не будет, то голод будет, работы станут. За 7 верст никто не пойдет покупать, а будет грабить, и без того воровства довольно». Салтыков писал, что свои ворота запер, в канцелярии уже болеют, а в доме Еропкина лакеи вымерли. На базарах же между покупателем и торговцем горел костер, подле стоял чан с уксусом. О цене сговаривались под надзором полиции. Затем покупатель кидал монеты в уксус, а торговец протягивал хлеб или мясо через пламень костра, после чего выгребал деньги из чана. Амвросий, покидая Салтыкова, сказал ему вещь. «Эван, у варварских ворот иконка Богоматери древняя. О ней и забыли-то, а ныне лесенку приставили, и, зная себе, ползают по лесенке да чмокают. Будь моя воля, я бы из пушки трах!» Первым забил тревогу доктор Шафонский. На трупах солдат военного госпиталя он доказывал коллегам, что люди умирают от чумы. Но медицинская комиссия высмеяла его. Признать наличие чумы в Москве значит испортить себе карьеру. Вот имена этих дипломированных остолопов: Эрасмус, Скидиан, Кульман, Мертенс, фон Аш. А главный над ними — штацфизик Риндер, заявивший, что чумы нет. Сам народ о том знает. И одни мрут от перевалки, иные — от моровой язвы, а пятна на трупах — не доказательство. Шафонский, человек честный, перевернул труп. «Господин Риндер, пощупайте у него железы за ушами». «Не стану я щупать каждого пропойцу». Салтыкову, очень далекому от науки, Риндер внушил, что московский климат развитию чумы не способствует. Но вскоре умерли пленные турки, умер и офицер, прибывший из Бендер, а прозектор Евсеев, вскрывавший его, быстро последовал за офицером. Москва шушукалась. Мертвых погребали теперь по ночам, тайно от полиции. Салтыков послал Риндера на суконную фабрику. Там семья сторожа вымерла. Рабочие имеют пятна на теле нехорошие, и за ушами у них вспухло «Езжай-ка!». На фабрике обнаружили 8 трупов. Салтыков, кипя негодованием праведным, снова созвал комиссию олухов царя небесного. «Если не от чумы, так от чего же Москва мрет?» Но упрямые немцы не желали порочить свои служебные формуляры и потому горой стояли за свой первый диагноз. Салтыков велел удалить из столицы рабочих суконного двора и запереть наглухо в стенах монастыря Николы на Угрише. Но когда стали фабрику оцеплять, рабочие разбежались по городу быстрее зайцев. Генерал Еропкин пощупал у себя за ушами. Здоров. Теперь в лесах муромских разбойника Кудеяра поймать легче, нежели в трущобах московских чумных выявить. Дальше больше. Салтыков вновь потребовал от врачей назвать точным именем оказавшуюся на суконном дворе болезнь. Но врачи уперлись, как бараны, и ни один не произнес этого страшного слова «чума». Истину же упрятали за перевалку и за некую язву. Один лишь Шафонский говорил прямо: «Чума самая обычная, такая же и на войне». Но мнение авторитетных невежд уже опрокинулось в народные толпы, вызывая в москвичах возмущение строгостями и карантинами. Ведь если чумы нет, так зачем же нас хватают и по больницам растаскивают? Варварские ворота, над которыми висел образ Богоматери, стали трибуной для попов не в меру ретивых. Нам виденица уже было. Христос хотел за грехи наши дождь каменный на Москву наслать, но Богородица явилась вчерась и заменила дождь из булыжников язвою. «Не жалей денег, народ! Он кубышка отверста, кидай все, что имеешь, так Богу угодно». Шестеркою лошадей к воротам подъехал Амвросий. «Не верьте козлам вонючим!» — возопил он. «Я священник выше рангом и ближе к Богу, однако до седых волос дожил, а видения не посещали меня. Галлюцинации только одних придурков да пьяниц навещают, и вы таковы же есть, шарлатаны брюхатые!» «Не русский он!» — раздались тут крики. «Гляди, рожа-то какая масляная, а глазами зыркает, аж на страшно! Чего там, бей, колдуна!» И полетели камни. Амвросий спасся в доме генерал-губернатора Москвы. «На все воле Господня», — сказал он Салтыкову, — «но икону с варварских ворот я ночью стащу и кубышку поповскую разломаю». Еропкин жаловался, что Москва имеет всего 2 пушки. «Ежели на меня полезут толпою, как мне отстреляться?» «Смотря чем заряжать пушки», — отвечал Салтыков. «Ежели ядрами, так башки 2 с плеч снимешь, а картечью всех повалишь». Салтыкову принесли пакет из Петербурга. Секретарь надел вощеные перчатки, ножницами разрезал пакет и швырнул его в печку, а письмо окурил можжевеловым дымом. Екатерина писала: «Никого в городе больше не хоронить. Всех покойников погребать в оградах загородных церквей». Но исполнить указ стало теперь невозможно. Жители скрывали заболевших от врачей, боясь отправки в больницы, прятали от полиции и мертвых. хоронили их сами, где придется, лишь бы никто не видел. Москва ежедневно лишалась 900 жителей. А народ был так запуган, что за 2 месяца полиция получила официальную справку лишь о 2 умерших. Жизнь и смерть ушли в подполье, но чума доставала людей и в укрытиях, покрывала гнилыми бубонами, заставляла истекать зловонную слизью, а потом покидала труп, перекидываясь на здоровое тело. А ведь истину вещал Шафонский, и за то ему честь и слава.